Великая сказочница. Увиденное в библиотеке так впечатлило маленькую фею, что она немедленно разыскала в книжном уголке сказки Андерсона и принялась внимательно их перечитывать. «Ты понимаешь, Дусик?» – обращалась она к попугаю. «Оказывается, ребенку совершенно невозможно вырасти, не прочитав этих сказок. Кто бы мог подумать? Прежде я хотела стать великой поэтессой, но теперь окончательно решила быть великой писательницей. Хочешь, напишем книгу вместе? Как ты думаешь?» Дусик, понимающе наклоняя голову вперед, пощелкал клювом, потряс хвостиком, но присоединяться к фее не собирался. Видимо, стать великим попугайским писателем он был совершенно не готов. Вея прилегла на кроватку, устроилась поудобнее и принялась обдумывать план своей грандиозной книги. О чем бы написать? Первой ей вспомнилась сказка «Репка». «А что, если написать сказку про...» Она запнулась, но тут же нашлась. «Про морковку». Начать ее надо так. «Посадил дед морковку. Выросла морковка. Большая-пребольшая». «Хорошее начало», – похвалила себя фея. «Ну что, продолжать дальше?» А дальше получалось все то же самое, что и в сказке «Репка». «Нет, это как-то неинтересно. Надо выдумать нечто совершенно новенькое». Крепко зажмурившись, Вея принялась перебирать в уме знакомые сказки, чтобы случайно не написать точно такую же. Сказок оказалось много, даже слишком много. Что бы юная писательница не выдумала, все уже было. Только она задумала написать сказку про вылепленную из снега девочку, как вспомнила про Снегурочку. Хотела приняться за роман о волке, но и взгляд упал на картинку волка с козлятами. Да еще перед глазами постоянно маячила кукла в наряде красной шапочки. Про деревянного мальчика тоже есть книжка. Про мальчика-луковку тоже. И даже про крокодила, который проглотил солнце, и то написано. Нет, оказывается, сочинять интересные книжки – это совсем непростое занятие. Перевернувшись на бок, фея обратила внимание на половую тряпку, которая выглядывала из ведра в ванной комнате. «О, вот оно! Про половую тряпку-то точно никто не писал!» Вея облегченно вздохнула, мысленно поаплодировала своей блестящей выдумке и приступила к сказке, сразу определившись, что для мальчиков сказки должны быть страшные, а для девочек – романтические. «Жила-была одна половая тряпка», – записала Вея в своем блокноте. «Она была очень страшная, с острыми зубами и длинными когтями. И пошла как-то раз тряпка погулять. И встретила...» Кого встретила страшная половая тряпка? Вея додумать не успела, потому что пришла няня и унесла ведро с тряпкой мыть прихожую. «Ну и ладно», — подумала малышка. «Не удалось написать ужасную сказку для мальчиков, напишу красивую для девочек». Придумывать сказки для девочек оказалось куда намного проще. Главное, чтобы в сказке был розовый бантик. И готово, можно сочинять. Послюнив для верности простой карандаш, Вея быстро застрочила в своем блокноте. «Жила-была...» На этом месте карандаш дрогнул, но тут же уверенно выправился. «Жила-была воспитательница. Она была очень красивая и всегда носила на голове розовый бантик. Один раз воспитательница потеряла свой бантик и принялась плакать и причитать. «Бантик, бантик, куда же ты подевался? Если я тебя не найду, то умру от горя». Фея Вея прервала работу, перечитала написанное и довольно улыбнулась. «Замечательно и романтично, и страшно, и, главное, необыкновенно захватывающе. Скорее писать дальше, пока не ушло вдохновение». Строчки ровно ложились на бумагу, продолжая повествование. Услышав плач воспитательницы, мальчик Сережа взял свой игрушечный лук, пустил стрелу в белый свет. Куда улетит стрела, там и бантик воспитательницы. Улетела стрела далеко-далеко, за синие моря, за высокие горы, где живет огромный великан. Не испугался мальчик Сережа великана, смело подошел к гиганту и говорит: «Великан, великан, отдай мне розовый бантик». «Не отдам», – отвечает великан, – «я его сам носить буду». Хотел великан съесть Сережу, но Сережа не дался. А поборол великана одной левой, отнял бантик и отдал воспитательнице. Она так обрадовалась, что сразу же провела занятие по рисованию, где все ребята нарисовали смелого Сережу с розовым бантиком в руке. Записав сказку, фея почувствовала неимоверную усталость. Она откинулась на подушке, но сон не шел. Перед глазами мелькали образы великанов. Пробежал мальчик Сережа с розовым бантиком на голове и половой тряпкой в руке. «Ох, и трудно приходится нам, писателям», сказала Вея попугаю, и, подлетев к книжному уголку, гордо поставила на полку крошечный блокнотик с новой прекрасной сказкой. «Пусть читают детки».